Шарль Леконт де Лиль. Пускай избитый зверь, волочася на цепочке, покорно топчет ваш презренный макадам, сердечных ран своих на суд ваш не отдам, принарядивший их в рифмованные строчки. Чтоб оживить на миг огонь заплывших глаз, чтоб смех ваш вымолить, добиться сожаления, я ризы светлые стыда и вдохновенья пред вами раздирать не стану на показ. В цепях молчания, в заброшенной могиле мне легче будет стать забвенной горстью пыли, чем вдохновением и мукой торговать. Мне даже дальний гул восторгов ваших жуток. Уже и заставите меня вы танцевать среди размалеванных шутов и проституток. Над умершим поэтом. О ты, чей светлый взор на крыльях горней рати цветов неведомых за радугой искал, и тонких профилей в изгибах тучи скал. Лежишь, недвижим ты, и на глазах печати. Дышать, глядеть, внимать, лишь ветер, пыль и гарь. Любить? Фиал золотой, увы, но желчи полный. Как бог скучающий покинул ты алтарь, чтобы волной войти туда, где только волны. На безответный гроб и тронутый скелет слеза обрядная прольется или нет, и будет ли тобой банальный век гордиться? Но я, твоей поэт, завидую судьбе. Твой тих далекий дом, и не грозит тебе позора понимать и ужаса родиться.